Глава 22. Оглядевшись, я понял, что только начало светать, и весь караван еще спал. Аля хотела мне что-то сказать, но тут мой взгляд остановился на Мустафе, который стоял чуть в стороне от нашего фургона и общался с мужчиной с бритой головой, одетым в коричневую робу. «Уважаемый, что происходит? Почему мы связаны?» — вырвалось у меня. Услышав вопрос, Мустафа повернул голову в мою сторону и, улыбнувшись, вместе с бритоголовым подошел к нам. «Ничего страшного, вас просто продали в рабство», — захохотал бритоголовый. «Как это понимать?» Я замотал головой, еще не полностью отойдя от дремы, и, честно говоря, не веря в происходящее, казавшееся сейчас страшным сном. «Все просто, Рагнар», — спокойно ответил Мустафа своим бархатным голосом. «Я продал вас работорговцам, которые продадут вас оркам, а те, в свою очередь, отдадут вас оккультистам. Те используют кровавые ритуалы, и им постоянно нужен поток сильных магов-рабов. А вы — сильные маги, в этом я убедился». Тут до меня наконец дошло. В это было сложно поверить. Подонок решил продать нас в рабство, и это после всего, что мы сделали, помогая его каравану сражаться с монстрами и бандитами. Да чего там говорить, пару раз мы вообще спасли его задницу. Я хотел избавиться от кандалов и устроить ему судную ночь, но тут осознал, что не могу создать ни единого плетения. По-видимому, кандалы подавляли магию. «Как ты можешь после всей нашей помощи тебе и каравану делать такое?» — с презрением спросила Алия. «Дорогуша, помощь — это, конечно, хорошо, и, поверь, я признателен вам до глубины души, но бизнес есть бизнес. Так что я вам очень благодарен за содействие, а также за то, что вы под конец путешествия принесете мне значительную сумму денег», — доброжелательно улыбнулся Мустафа. Как же мы с Алей ошиблись. За маской доброго и приятного человека скрывался настоящий подонок. Тут я заметил, что рядом с купцом появился глава охраны и как-то виновато посмотрел на нас. «Рат-эддин!» — возмущенно крикнул я ему. «После боя со скорпионами ты говорил, что должен мне! Покажи, что твои слова чего-то стоят! Освободи нас!» «Прости, Рагнар, но я не могу ослушаться приказа главы каравана», — ответил глава охраны, потупив взгляд и ретировавшись за спину купца, как нашкодивший ребенок. Вот же мелик. А как он распинался, что всегда платит по счетам, а на деле пшик. «Мы сражались с вами плечом к плечу. Неужели вы позволите случиться такому непотребству? В итоге так могут продать в рабство любого из вас», — обратился я к стоявшим вокруг купца пятерым охранникам каравана. Однако те лишь отвернули головы. «Можешь пытаться сколько угодно кого-то убедить, это бесполезно. Теперь ты и твоя подружка — наша собственность», — громко рассмеялся бритоголовый работорговец. «Но не бойся, девчонка-перевертыш имеет слишком маленькую ступень, чтобы заинтересовать оккультистов», — добавил Мустафа. «Так что я нашел ей другое применение. В Айбантаре есть один щедрый господин, который любит развлекаться с маленькими девочками. Уверен, она придется ему по вкусу». «Наставник, мне страшно!» — захныкала Лания. А в моей груди разгоралось настоящее пламя ненависти. Мустафа заплатит за все. Я еще умоюсь его кровью. Но что делать в данной ситуации? Плетение мы создавать не можем из-за сдерживающих нас кандалов. Но тут я осознал, что все так же четко ощущаю присутствие трех навыков убийц. Так что, по-видимому, кандалы их не блокировали. Сейчас на людях я не мог использовать навыки, чтобы избавиться от оков. Но когда никто не будет за мной наблюдать, я выберусь из этой западни, и тогда Мустафа сильно пожалеет о своем предательстве. Кстати, если артефактный меч Алии я нашел в ее пространственном кольце, то твоя секира куда-то запропастилась. Такие мощные артефакты можно выгодно продать. Куда ты дел свое оружие?» — спросил купец своим бархатным голосом. Секира лежала в моем уникальном пространственном кольце с библиотекой деда. Так как для посторонних этот артефакт казался всего лишь куском металла, то понятно, почему Мустафа не понимал, куда я мог спрятать свое оружие. «Продал в прошлом городе», — — сплюнул я. «Я не нашел крупной суммы денег в твоем пространственном кольце, которая должна была появиться после продажи артефакта», — сузил глаза Мустафа. «Впрочем, ладно, вы и так принесли мне немало денег». «Нам пора отправляться, Мустафа. С тобой приятно иметь дело», — мерзко улыбнулся Бритоголовый. И, подойдя к Алии, он поднял ее своими крепкими руками и тут же начал шарить по ее телу, уделяя особое внимание груди и ягодицам девушки. «Какая красотка! Твое тело очень даже ничего! Как прибудем в лагерь, я вдоволь с тобой развлекусь! Не смей меня трогать!» — взвизгнула Алия и задергалась, но безрезультатно. Ее крики, судя по всему, лишь распалили Бритоголового. Он рассмеялся и, проникнув своей массивной ладонью под одежду девушки, начал лапать ее грудь и живот. «Какая ты сексуальная сучка, когда злишься! И кожа такая мягкая, словно бархат! Ты определенно в моем вкусе! Ублюдок, ты будешь страдать в муках, пока я буду тебя убивать!» — издал я крик злобы. «А твой женишок, смотрю, очень расстроился, когда увидел, как я с тобой играюсь. О, придумал! Я буду тебя иметь, когда он смотрит. Думаю, это будет увлекательное зрелище», — рассмеялся мужчина. «Я же пообещал себе, что эта тварь, посмевшая тронуть Алию, не умрет быстрой смертью. Он будет страдать и сдохнет в мучениях». Вскоре работорговцы закинули наши с Алией тела на верблюдов и отправились в дорогу. «Наставник, сестренка, пожалуйста, не оставляйте меня», — заревела Лания, когда нас с Алией начали увозить. От этого мое сердце обливалось кровью, но пока что я ничего не мог сделать. Ехать было неудобно, но о нашем комфорте, разумеется, никто не заботился. Через несколько часов впереди показался лагерь. Несколько десятков больших серых шатров. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что практически у каждого из них горел костер, и сидели люди в пестрой одежде. Над лагерем стоял громкий шум от десятков голов, криков, песен и брани. Судя по всему, местные работорговцы расслаблялись, несмотря на то, что было утро. Где-то пили, где-то играли в кости. Кое-где я увидел, как насиловали девушек, нисколько не стесняясь того, что они у всех на виду. Звери. Что ж, я это запомню. К нам подошел массивный мужчина, заплывший внушительным слоем жира. Он имел самую большую ступень могущества, находясь на уровне повелителя. По-видимому, это и был глава этой шайки. «Маруф, смотрю, ты пришел с товаром», — улыбнулся повелитель. «Да, уважаемый, сделал все в лучшем виде», — поклонился Бритоголовый. «Тогда запирай этих двоих в клетке с остальными рабами, и для тебя есть еще одно задание». «Но, господин, я хотел развлечься с этой девчонкой», — Маруф указал на Алию. «Выполнишь еще одно поручение, и она твоя», — хмыкнул глава разбойников. «Я даже не позволю остальным прикоснуться к этой красотке, пока ты не развлечешься с ней. Ты заслужил награду». «Как скажете», — поклонился Бритоголовый, и вскоре нас с Алией повели вглубь лагеря. Там в стороне стояло несколько больших клеток, где рядом друг с другом сидели закованные в кандалы рабы. Наши с Алией ноги развязали, и тогда, открыв дверцу клетки, меня пинком забросили внутрь. С Алией проделали то же самое, однако прежде этого Маруф еще раз облапал девушку и с похотливой улыбкой заявил: «Ничего, малышка, не переживай. Тебе осталось ждать совсем недолго, прежде чем я с тобой позабавлюсь». В ответ Алия плюнула ему в лицо, однако это нисколько не смутило Бритоголового. Он лишь утерся и, ухмыльнувшись, ушел. А мы остались в клетке вместе с другими рабами. На лицах людей была видна обреченность и апатия. Казалось, они потеряли какую бы то ни было надежду. Больше всего мне не понравилось, что и у Алии во взгляде начала появляться та же обреченность. Но ничего, это ненадолго. Местным работорговцам сильно не повезло, что они пленили меня. План спасения у меня уже сложился. Сначала освобождаюсь сам, потом помогаю избавиться от оков всем остальным заключенным, и тогда мы все вместе убиваем каждого поганого работорговца в этом лагере. Однако среди врагов есть много сильных магов, и к тому же повелитель. Сначала надо удостовериться, что мы способны с ними справиться. О том, что я могу не найти никого, способного противостоять главарю шайки, я старался не думать. Я начал изучать ауры товарищей по несчастью. Как оказалось, их силы по сравнению с разбойниками были примерно равны. И не поверил своей удаче. Вот что значит «повезло так повезло». Теперь шансы освободиться стали более чем реальны. Ведь среди пленников присутствовал один повелитель. Парень, внешне выглядящий на лет 20, но я понимал, что вероятнее всего он старше. У него были длинные, спадающие на плечи волосы, как будто отлитые из золота. Они так сильно блестели на солнце, что я даже залюбовался их красотой. На его красивом лице чувствовалась какая-то нотка превосходства и надменности. На нем не было верхней одежды, а его тело было рельефным и мускулистым. Также на всей площади его шеи была видна искусно сделанная татуировка. Вот он-то и стал главным объектом для моего изучения. Сам парень тоже с любопытством разглядывал нас. И вскоре он заговорил, обращаясь к Алии. Голос его звучал холодно и надменно, словно он не был таким же рабом, как и мы, а наоборот, командовал всеми вокруг. Я невольно поморщился. «У тебя ярко-красные волосы. Неужели ты из рода Сариндар?» «А судя по твоим волосам, ты из рода Корневайн», презрительно ответила ему Алия этим жетоном. «Дедушка рассказывал, какие вы все подлецы». В ответ золотоволосый парень громко рассмеялся. «Да, действительно. До того, как Сариндаров изгнали из империи Кельтон, наши рода были непримиримыми врагами. Я даже больше скажу. Наш род поспособствовал вашему изгнанию». Услышав это, Алия хмыкнула и демонстративно отвернулась от парня. «А судьба, оказывается, обладает юмором. Я наследник рода Корневайн. Вместе с представителем рода Сариндар буду продан оккультистам для жертвенных ритуалов. Теперь мы с тобой в одной лодке. Хочешь ты этого или нет?» Сказав это, золотоволосый парень перевел взгляд на меня, спросив при этом. «А ты тоже из какого-то древнего рода?» «Нет, с чего ты так решил?» — спросил я. «У тебя довольно высокая ступень для твоего возраста. Тебе же сейчас 17?» И тут я оторопел. Как он смог точно назвать мой возраст? Если учитывать мою ступень, мне могло быть намного больше. Я уже вошел в возраст зрелости, когда маг начинает очень медленно стареть. «Я понял это по твоей ауре. Чтоб ты знал, аура содержит в себе не только информацию о ступени. По ней можно узнать очень много интересного». «И где ты этому научился?» «Нигде. Для того, чтобы уметь подобное, нужно быть корневайном. Скажем, это особая сила нашего рода». «Занятно», — хмыкнул я. «А ты, девчонка Сариндар, еще более впечатляющая, чем твой спутник. Ступень мастера в 16 лет. И это при том, что ты большую часть жизни провела на отсталом континенте, и даже попав на Зиалис, скорее всего, не смогла бы заработать на высококлассную алхимию. Ты действительно гений, и, вероятнее всего, смогла бы вернуть свой род в империю Кельтон. Однако теперь все надежды твоей семьи не оправдаются. Ведь ты не станешь повелителем до 25. Вместо этого ты будешь принесена в жертву на ритуале оккультистов. Какая жалость!» «Заткнись!» — яростно крикнула Алия. «Ой, какие мы злые! Наверное, ты до сих пор не приняла свою судьбу. Ну, вскоре ты, как остальные здесь присутствующие, познаешь отчаяние. Если даже я, будучи повелителем, ничего не могу сделать, то что сможет мастер?» «То есть ты уже сдался, гордый потомок рода Корневайн?» — не удержался я. «Что я могу сделать?» — как-то безразлично посмотрел тот на меня. «Лишь принять смерть с достоинством. Но поверь, при любом малейшем шансе я попробую отомстить». После этого он демонстративно повернулся к нам спиной. В одном Корневайн ошибался. Не знаю, как он, я лично не собирался умирать на алтаре во время зверских ритуалов оккультистов. И скоро покажу кое-какие фокусы, которые не понравятся тварям в человеческом обличии, окружающим нас. Мне нужно было лишь дождаться, когда все заснут, и попытаться освободиться с помощью навыков убийц. Так я и поступил. Сначала попытался успокоить Алию, и вроде у меня это получилось. Когда наступила глубокая ночь, не только работорговцы уснули, но и узники тоже, как и Алия. Последним в царство дрема ушел Корневайн. Я уже думал, что он никогда не заснет. Но вот, наконец, и наследник древнего рода ушел в царство Морфея. Так что пришло время действовать. Как я хотел выбраться из кандалов? Все просто. Мой навык малой телепортации можно было использовать так, что я выбирал, что будет телепортировано вместе со мной, а что останется на прежнем месте. И в данном случае это было крайне удобно. Так что, ограничив область телепортации, я сделал скачок на метр назад, тут же оказавшись там, где и планировал. Я еле успел схватить падающие кандалы, не хватало еще разбудить охрану. Да, нас охраняли. Два пьяных разбойника с мечами в ножнах на поясе, которые сейчас дружно храпели. Осознав, что я свободен и могу использовать плетение, я вздохнул с облегчением. Ну а теперь пришло время тихо разбудить всех заключенных и вырезать ублюдков, пленивших нас. Первым я подошел, разумеется, к Алле и потряс ее за плечо. Девушка некоторое время ворочалась, но вскоре все же проснулась. «Ирос, я...» И тут она увидела, что я освободился. «Ты без кандалов. Как ты это сделал?» Я еле успел зажать ей рот, чтобы она не разбудила весь лагерь. «Говори тише. Нельзя разбудить выродков, которые нас пленили. Сейчас мы должны тихо разбудить всех остальных». «Хорошо», — прошептала девушка. После Алии я решил пробудить Корневайна, и через несколько шлепков по лицу тот проснулся. «Мальчишка, тебе повезло, что я не могу пользоваться магией. Иначе я бы тебя сейчас поджарил, как кабана на вертеле», — пробурчал, видимо, еще не пришедший в себя от сна парень. «Да что ты говоришь?» Не удержался я, в ответ покрутив перед ним своими свободными руками, отчего глаза того округлились. «Да как ты, Мелик, его побери, это сделал? Хотя это не столь важно. Главное, сможешь ли ты освободить меня и остальных?» «Смогу, и у меня есть подходящее плетение». «Тогда чего ты ждешь? Избавь меня от оков!» Я решил так и поступить. Подойдя к Корневайну вплотную, я создал луч света, который попал точно в замочное отверстие кандалов. Прежде чем оковы спали, мне пришлось сжечь лазером в течение минуты. «Никогда не слышал о таком заклинании Школы Света». «Да кто ты такой?» — удивился золотоволосый парень. «Я тот, кто спас твою благородную тушку». «Ладно, сочтемся. Сейчас нужно разбудить и освободить остальных, и тогда мы уничтожим этих выродков, которые нас тут держали». Как оказалось, мы с Корневайном мыслили одинаково. Пока я освобождал его, Али успел разбудить еще 6 человек, а затем и мы присоединились, помогая разбудить и освободить остальных. Проснувшиеся, увидев, что мы освободились, снова ощутили надежду. Теперь у них появился шанс выжить и отомстить обидчикам. А люди, которые сначала считали, что все потеряли, а потом, можно сказать, вновь обрели смысл жизни, могут свернуть горы. Я думал продолжить лазером освобождать людей от кандалов, но прежде чем я приступил к этому, Корневайн жестом остановил меня. Тогда он подошел к одному из заключенных, прикоснулся к оковам, и те тут же рассыпались, превратившись в труху. «Это что, Мелик, дери за магия такая?» Но наличие таких способностей было на самом деле отличной новостью. Теперь мы сможем освободить всех гораздо быстрее. Понадобилось всего 10 минут, чтобы Корневайн освободил всех в этой клетке. Пора было перейти к остальным. Золотоволосый парень просто коснулся дверного замка, и тот рассыпался, как и кандалы до этого. Тогда заключенные начали аккуратно выходить из места заточения. А Корневайн перешел к другим клеткам. Нам не терпелось расправиться с работорговцами, но нужно было собрать как можно больше магов. Корневайн сумел освободить около половины заключенных, прежде чем произошло непредвиденное событие. Видимо, один из работорговцев проснулся, чтобы сходить по малой нужде, а мы заметили его слишком поздно, чтобы успеть обезвредить. Увидев, как освобожденные заключенные выбираются из клеток, работорговец создал огненный шар, который полетел вверх и взорвался в высоком небе, озарив все пространство ярким светом. «Они освободились! Задержите их всех!» Завопил он, и тут же лагерь пришел в движение. «В атаку! Уничтожим ублюдков!» Крикнул Корневайн, но этот клич, как по мне, был совершенно ненужным. Освобожденные рабы и так были готовы сражаться насмерть, чтобы отомстить за свое унижение. Битва началась.